Ребята закрывали глаза, сами нюхали лекарства. Вроде бы нет никакой разницы. И вообще, пожалуй, ничем не пахнут. Пытались снова перепутать их и просили Сашу опознать. Думали, что он угадывает случайно. Но Саша тут же рассеивал все сомнения. «Это, хлопчики, тройчатка. Вот это белый стрептоцит, а это красный». Палата у нас была большая, на 25 человек. Во второй половине дня к ребятам, особенно к москвичам, частенько приходили гости. И когда Саша был в добром расположении духа, а веселым он был почти всегда, он устраивал такие шутки. После обеда уйдет в коридор. Потом сестра заберет его на перевязку. В палате нет его часа полтора-два. За это время наберется немало посетителей. Они тихо шепчутся у кроватей. В центре, за столом, ребята режутся в шашки. Один читает книгу, другой что-то задумчиво мурлычет под нос. Идет обычная палатная жизнь. Но вот сестра привела с перевязки Сашу Юрченко. Саша ухмыльнется, встанет в дверях, поведет, принюхиваясь носом, и громко скажет. «Так, очень приятно. В палате у нас женщины. Одна вот здесь», — уверенный жест рукой, «другая вот тут, а третья... минуточку... ага, вот тут». Снова абсолютно точный жест рукой. Следует сказать, что не ошибался Саша при этом ни разу. Женщины чувствовали себя неловко, смущались, даже порой обижались. Однажды одна веселая дама, жена раненого художника Телепнева, расхохотавшись, сказала: «Ну, Сашка, шут тебя задери! В прошлый раз ты меня даже смутил немного. Думаю, моюсь, моюсь, вроде всегда чистенькая. Неужели, думаю, мало? Так сегодня, перед тем, как сюда прийти, веришь ли, специально с утра в баню сбегала, даже попарилась всласть. Но решила, теперь-то уж Сашка на меня перстом не укажет. Не может этого быть». «Так ведь на тебе, указал, как припечатал. Просто чудеса! Как это ты ухитряешься?» Под общий хохот Саша важно сказал: «Я не только нюхом. Я душой вас чувствую. Прекрасные вы мои. Я же молодой, не женатый. Вот думаю о красавицах днем и ночью и чувствую их сердцем за версту». Отшучивался Саша Юрченко, но секрета своего не выдавал. Может быть, сам не мог объяснить его толком. Не один он был молодым в палате, и не один он мечтал о красавицах, однако чутья такого не было ни у кого. Возможно, что и Гришин обладал подобным талантом и ощущал в себе вот такое шоферское чутье дороги. Очень даже может быть. Ибо привел машину к месту назначения чисто и аккуратно, как на блюдечке. Но вот вылезти из кабины самостоятельно уже не мог. А уж о том, чтобы добраться до хаты, что называется, своим ходом, нечего было и думать. Друзья с хохотом и шутками вынули его из кабины и, стараясь, чтобы не увидел комбат Бучнев, увели бедолагу спать. Но вернемся к происшествию на плотине. Обвинять Гришина в том, что газик его с насыпи сковырнулся в Севаж, было бы попросту несправедливо. Когда перед радиатором чащейся машины с грохотом разрывается снаряд, и осколки хлещут по капоту и кабине, не шелохнуться, не вздрогнуть и даже чуточку не вильнуть рулем практически невозможно. Надо еще отдать должное мастерству и выдержке Гришина, уже за то, что он не дал машине перевернуться вверх колесами, как это вполне могло случиться. Не погубил газик и не разбился сам. Тем не менее, надо было его выручать. Комбат первой батареи Бучнев сделал мне когда-то дружеское одолжение и дал машину для поездки в дивизию. Теперь, по законам дружбы, помочь ему должен был я. О том, чтобы вытаскивать гришинскую машину днем, нечего было и думать. Плотина была пристрелена, и фашисты переколотили бы тут нас, как цыплят. Однако и ночью следовало работать осторожно, в полной тишине, без фонарей и цигарок. Я не буду подробно описывать эту довольно напряженную и сложную операцию. Скажу лишь, что досталось нам крепко. Машину, переднюю часть которой всосала по самый радиатор густая, липкая и вонючая севажская грязь, вытаскивать приходилось почти вручную. Вторая машина, которую мы подогнали, одна управиться была не в силах. Она буксовала в раскисшем грунте, тянула назад и каждую минуту могла сорваться с перемычки вниз, туда, вслед за первой. Видимо, заподозрив какое-то движение, враг стал снова швырять на плотину снаряды. И стоя по колено в грязи, мы, заслышав вой приближающегося гостинца, вынуждены были падать и телом, и лицом, прямо в эту густую зловонную жижу. Затем подниматься и, упираясь, толкать руками и плечом изо всех сил застрявшую машину, а потом от новых осколков опять шлепаться в грязь. Вымокли и перемазались мы в эту ночь так, что нас поутру и за людей-то принять было невозможно. И когда на рассвете машины уже стояли на плотине, кто-то, а из-за грязи даже нельзя было разобрать кто, кажется, сам Гришин, оглядев всех, возбужденно матернулся и сказал: «Ну и чудища! Не приведи бог! Жаль, что нас не видят немцы, а то от страху посмывались бы до самого Севастополя». Прокуковали всю ночь с машиной. Вот и все, что написал я об этом случае в письме к жене моего друга Симе. И я, кажется, понимаю, отчего так происходит. Почему о весенней ночи и смешном падении в лужу я рассказывал так подробно, в то время как тяжелый эпизод уместился в одной суховатой фразе. Дело в том, что человек, как мне кажется, в сущности своей жизнелюбив. Смысл его жизни в созидании, в труде, в радости. А тяжелые испытания, страдания, боль — это все вынужденное, временное, чужеродное. Разрушения и муки чужды человеческой душе, всему его существу, каждой клеточке его мозга и тела. В то время как радостная работа, улыбка, смех, точно так же, как доброта и сердечность, это все компоненты счастья. А человек, как сказал Чернышевский, как раз именно для счастья и создан. Вот и весь секрет. Поэтому мне не только тогда, но и сейчас хочется вспоминать не столько трудные, а их было в избытке, события и дела, сколько какие-то веселые и добрые эпизоды. Пускай их было во много раз меньше, но они все-таки были, черт побери. И наша солдатская память с удовольствием собирает их по крупицам. Весна. Короткая военная весна в 3 километрах от Перекопа. И меньше чем за 3 месяца до самых трудных, долгих событий. Была передышка, короткая, вешняя передышка, перед тем, как всем нам снова ринуться в бой. И ничего существенного, кажется, в эти месяцы не произошло. Но и теперь, спустя столько лет, встречаясь с другом моим Иваном Романовичем Турченко за чашкой чая, именно за чаем, так как вина мой товарищ практически не пьет. И мысленно обращаясь к минувшим дням, мы частенько вспоминаем Перекоп, Севаш и ту короткую фронтовую весну. Я смотрю сейчас из своего далекого далека сквозь десятилетия на эту фронтовую весну. На село Первоконстантиновка, что весело и беспорядочно рассыпалось полукольцом вокруг Севаша. На крайнюю хатку возле мельницы, засмотревшуюся в недвижную холодную воду. И на хозяйского сына, 2-летнего карапуза Петю Бондаренко, который мчится сейчас через двор за кошкой. На Пете всего только коротенькая рубашонка до пупа, а он, часто перебирая покрасневшими от холода короткими ножками, чешет по февральскому снегу за котом, и хоть бы хны. Идущий навстречу ему Иван Романович нагибается, подхватывает карапуза под мышки и, усадив холодной попешкой на большую теплую ладонь, высоко поднимает его, хохочущего, в небо и, щелкнув пальцем по тугому голому животу, весело говорит: «Эх, и лихой казак будет, Петя Бондаренко! Непременно станет или на коне скакать, или в самолете летать. Ты хочешь летать в самолете?» «Хочу!» — на весь двор орет 2-летний казак. Турченко подмигивает мне и серьезно говорит казаку: «А сейчас полететь хочешь?» «Хочу!» — еще громче орет Петя. И тогда Турченко, перехватив героя под мышки, пару раз качает и швыряет молодца мне. Петя летит несколько метров по воздуху и, болтая красными, как у гусака, ножками, восторженно визжит. Я ловлю казака, поворачиваю, тоже раскачиваю пару раз и швыряю назад к Ивану Романовичу. Новый хохот и новый визг. Немного побросав, мы вносим озябшего Петю в хату, и он, устремившись в кухню к матери, бурно шумит: «Атю, азаком, отком!» Что в переводе на обычный язык означает: «Хочу казаком-летчиком». Мать его, невысокая, рыхлая, рано постаревшая женщина, проводившая на фронт мужа и старшего сына, грустно улыбается и, смахнув слезу, гладит летчика по голове. У нее есть еще один сын, Ваня. Ему 12 лет. Это тихий и очень серьезный мальчик, рано познавший заботы и лихолетие войны. И, несмотря на свои малые годы, он в доме мужчина, хозяин, хлебороб, и мать во всем с ним советуется. Она и двое ее сыновей живут в комнатке при кухне, где печь и лежанка, и где им относительно тепло и спокойно. Единственная же в доме просторная комната отдана нам, четырем офицерам и трем нашим ординарцам. Офицеры — это я, Турченко, Гидейко и Синегубкин, а ординарцы — Романенко, Мельников и Тимонин. И живем мы сейчас в невообразимой для войны роскоши, под крышей и в тепле, где мы можем снять на ночь сапоги и ремень, расстегнуть и даже снять гимнастерку и, придя с холода, согреться на великолепной печке. А обедать мы можем не где-нибудь на бруствере окопа, а на самых настоящих скамейках и стульях, сидя за столом, над которым техник-лейтенант Юра Гидейко подвесил автомобильную фару с лампочкой и присоединил ее к трофейному аккумулятору. Так что по вечерам у нас, кроме обычного светильника из снарядной гильзы, в самые торжественные моменты зажигается еще и электричество. Крохотное, но электричество, а главное свое. Помню, комбат Бучнев, зайдя к нам в гости и впервые увидев эту иллюминацию, весело сверкнул своими шальными цыганскими глазами и, хлопнув планшеткой по колену, восхищенно сказал: «Шикарно живете, черти заморские! Для такого фейерверка вам тут только еще красавец не доставало!» На что наш электрический бог Юра Гидейко, уже совсем обнаглевший от похвал, важно заклеивая цигарку и словно бы никому не обращаясь, спокойно ответил: «Ну что ж, и красавицу пригласим. Это для нас не проблема». И ведь действительно через несколько дней пригласил. Но об этом чуть позже. А пока я снова вглядываюсь сквозь призму времени в эту далекую военную даль. Пристально смотрю в лица однополчан, заново их вспоминаю и узнаю. Вот комната в соседней хате, где готовлю я с хлопцами к празднику, к 23 февраля, буквально на ходу, номера художественной самодеятельности. Артисты волнуются. Москвичи Корочкин и Миронов репетируют инсценировку рассказа Чехова «Хирургия», а грузин Герман Шангелая ищет полегче сапоги, готовится танцевать лезгинку. Но никаких подходящих для такой цели сапожек в батарее, конечно же, нет. И старшина Лубенец убежденно говорит огорченному солисту: «Ты, Герман, главное, не тушуйся. Ребята свои, и никто даже внимания не обратит, какие там у тебя Джимми, хромовые или кирзовые. А самое основное — это то, что при твоей могучей силе ты в железных сапогах танцуешь как бог, честное слово». Рядовому Корочкину роль сельского дьячка удивительно подходит. Морщинистая, в батарее он самый старший, бабье лицо его, перевязанное платком, принимает буквально паническое выражение, когда Володя Миронов, сельский эскулап, в перепачканном бензином и маслом переднике, взятом из автолетучки, вооруженный огромными плоскогубцами, надвигается на него с грозным намерением удалить коренной зуб. И когда он, войдя в роль, начинает уже не понарошке яростно заталкивать здоровенные плоскогубцы обалделому дичку в рот, тот, отталкивая его, уже не по тексту возмущенно орет: «Да ну тебя к черту! Ты же у меня язык и весь рот выдернешь! Товарищ лейтенант, да он же нифига в искусстве не смыслит! Что я ему, кувалда, что ли?» «Смыслю? Еще как смыслю», — не сдается Миронов. «А ты раскрывай рот, как положено. А то я куда тебе щипцы? Под хвост, что ли, засовывать буду?» А огненно-рыжий Шангелая, не договорясь со старшиной, теребит меня со своей проблемой: «Нет, не могу понять. Товарищ лейтенант, ну как я буду танцевать лезгинку в этой кирзе? На цыпочки же мне становиться надо. А в этих сапогах только заборы ломать, а не крутить лезгинку». Ах, как внимательно всматриваюсь я сейчас в эти лица. Особенно вот в эти два, что справа. Немного курносая, с маленьким шрамом на левой щеке, совсем мальчишеская, Володя Миронова. И красивая, слегка горбоносая, с большими агатовыми глазами, Германа Шангелая. Через 3 дня, великолепно выступив на импровизированном концерте, они будут смущенно краснеть и улыбаться под восторженные аплодисменты товарищей. А еще через месяц. Подумать только, через месяц всего. В бою за турецким валом сложат они навсегда свои удалые, веселые головы. Как же мы бурно, как блистательно наступали в ту фронтовую весну, 1944 года. Подумать только, весь Крым от Перекопа до Севастополя был освобожден всего за месяц с небольшим.